Глава 15. У разбитого аквариума. Эльза совсем не спала в эту ночь. Уже рассветало, она все сидела на том же месте у рояля. События этой ночи потрясли ее. Она разбиралась в том сложном, запутанном клубке, в том хаосе, который внес в ее сознание Штирнер. Она вспомнила все, что пережила со времени смерти Карла Готлиба. Свое неудачное бегство от Штирнера, неожиданную любовь к нему, поездку в Ментону. Но вспомнила как о чем-то чужом, как будто все это прочла она в романе. Также ясно вспомнила она и то время, когда она была невестой Заура. Но что-то и в этой картине прошлого изменилось. Думая о Зауре, она чувствовала, что еще любит его, но любит как-то иначе. Образ Заура потускнел. Что с ним стало? Изменился ли он? Что он вообще за человек? К своему удивлению, Эльза поймала себя на мысли, что в сущности она не знала Заура. Как сложатся теперь их отношения? Ее размышления были прерваны неожиданным появлением Эммы. Эмма была в дорожном костюме, усталая, побледневшая. «Эльза!» — крикнула она и бросилась со слезами к подруге. «Здравствуй, Эмма. Отчего же ты плачешь? Почему не предупредила о приезде? Где твой мальчик?» — забросала Эльза вопросами плачущую Эмму. «Малютка там, внизу, с няней. Отто бросил меня и не оставил даже денег. Я продала платье и кое-какие безделушки и собрала на дорогу». «Оставил без денег? С ребенком?» «Он совсем сошел с ума. Я чувствовала себя такой несчастной и одинокой. У меня никого нет, кроме тебя». И вдруг с новым припадком истерического плача Эмма прерывающимся голосом заговорила. «Не отнимай у меня Отто. Он любит тебя. Он хранит твою карточку и смотрит на нее. Я совсем не следила за ним, я вошла случайно, но он грубо прогнал меня. Он любит тебя, не отнимай его. У тебя все есть, ты такая счастливая, у тебя есть богатство, ты любишь Людвига, зачем тебе еще Отто?» Эльза улыбнулась краем губ, но глаза ее оставались печальными. «Бедная Эмма», — думала Эльза, глядя на изменившееся, похудевшее лицо подруги. Куда девался ее румянец во всю щеку, серебристый смех? «Бедная куколка, что сделал с нею Отто? Неужели он такой бессердечный?» «Я несчастливее тебя», — серьезно сказала Эльза, гладя рукой растрепавшиеся волосы Эммы. «У меня нет богатства. Я больше не люблю Штирнера. И Штирнера больше нет». Эмма от удивления на минуту забыла о своем горе. «Он умер? Почему же ты не писала мне об этом? И разве мертвых не любят? Сколько новостей?» Эльза опять улыбнулась. Лицо Эммы снова сделалось печальным. «Это значит...» — всхлипывая начала она. «Это значит, что ты призналась ему в любви к Отто, и Штирнер в отчаянии убил себя. Значит, ты отнимешь у меня Отто?» «Успокойся, глупенькая девочка», — ласково сказала Эльза. «Я не отниму у тебя твоего Отто, ведь он твой муж и отец твоего ребенка». «Это ничего не значит», — ответила Эмма. Он говорил не раз, что вся его любовь ко мне была одним чертовским наваждением, что если бы не это наваждение, он никогда не полюбил бы такую дуру. И такой брак, говорит он, можно расторгнуть. А если Отто говорит это верно? Ведь я действительно глупенькая. Но только... Ведь и глупенькие хотят счастья. И она опять заплакала. Ведь любил же он меня такую, какая я есть. А потом... Потом он стал будто мстить мне за то, что любил меня». И Эмма, прерывая разговор плачем, подробно рассказала Эльзе историю своей любви. Она слишком долго страдала в одиночестве и теперь говорила обо всем, что наболело. О грубости, придирчивости Отто, о его насмешках, издевательствах, оскорблениях. Эльза слушала, и ее сердце невольно холодело. Отто встал перед нею в новом свете. Это уже не было наваждение. Он так поступал уже после того, как освободился от власти Штирнера. Он мог разлюбить Эмму, но неужели у него не хватало такта, корректности, наконец, простой порядочности, чтобы удержаться от такого обращения с женой? И, вспоминая уже о своей любви к Зауру, Эльза подумала, неужели прав Штирнер в том, что мы лишь слепые игрушки инстинкта, который может заставить полюбить человека со слиной головой? Ужасно. Эльза слушала подругу, думая о своем, и прислушивалась ко все увеличивающемуся шуму во втором этаже. Что бы там могло быть? А там происходил последний акт борьбы. Вооруженный отряд в защитных металлических костюмах во главе с Зауром и Готлибом ворвался в дом Эльзы. Заур ударял рукояткой параболома в дверь кабинета и кричал: «Откройте, Штирнер, или мы взломаем дверь!» Неожиданно нападающие услышали доносившийся из кабинета голос Качинского и лай собак. «Штирнера нет, а я открыть дверь не могу. Штирнер, уходя, запер ее снаружи и приставил собак». «Это вы, Качинский? Вы еще живы?» Обратившись к солдатам, Заур приказал: «Ломайте двери!» Несколько дюжих плеч навалились на дверь, и она затрещала. За дверью послышался неистовый лай догов. Доги просунули в образовавшиеся проломы оскаленные, покрытые пеной морды. Несколько выстрелов уложили собак на месте. «Зачем же убивать животных?» — послышался спокойный голос Качинского. «А вы предпочли бы, чтобы собаки разорвали нас?» — проворчал Заур, пролезая в образовавшуюся брешь. Он был удивлен, увидев, что Качинский спокойно сидит за столом, подперев голову руками. Изобретатель сосредоточенно рассматривал чертежи. «Где Штирнер?» — спросил Заур. «Не знаю», — ответил Качинский, не поднимая головы. «Он обещал меня утром ослепить, удушить или что-то в этом роде, но, вероятно, забыл или занят чем-нибудь». Хлопнув рукой по чертежам, Качинский воскликнул: «Вот ведь великолепная штука! Штирнер не обманул. Я провел чертовски интересную ночь. Этот Штирнер прямо гениален. Схема антенны усилительного устройства с трансформаторами и катодными лампами и схема индукционной связи с колебательным контуром антенны». Заур и Готлиб переглянулись. Неужели Штирнер отнял у Качинского разум? «Нужно обыскать все здание сверху донизу и поставить караулы у мыслепередающих станций», — сказал Заур. Осмотр начали с комнаты Штирнера, где помещалась одна из мыслеизлучающих станций. Вторая такая же станция находилась в другом конце дома, рядом со зверинцем. Станция не работала. «Ну что ж, господа, я думаю, теперь безопасно. Можно снять наши защитные маски», — сказал Готлиб, и первый снял со своей головы сетку. Его примеру последовали другие. Среди пришедших было несколько старых знакомых Готлиба: прокурор, начальник полиции и железный генерал, который принимал участие в военной экспедиции против Штирнера в целях изучения новых методов ведения войны. Он разводил руками, как бы оправдываясь в своих прежних неудачах военной экспедиции против Штирнера, и говорил: «Кто же его знал, что на Штирнера надо идти с дамскими вуалями на голове?» И, нахмурив свои большие седые брови, он печально сказал, указывая на Качинского: «Теперь вот они, будущие полководцы. Вы, господа инженеры, наша песенка спета. Что мы сделаем штыком, если эта штука может повернуть штык в любую сторону?» И он с недоброжелательством указал на машину, видневшуюся через дверь комнаты Штирнера. «Однако надо оповестить всех, что орудия мысленного воздействия нами захвачены». И Заур прошел в комнату Штирнера. «Фу, черт!» — проворчал он, глядя с недоумением на незнакомую конструкцию машины. «Качинский!» — позвал он на помощь изобретателя. «Вы понимаете в этом что-нибудь?» Качинский подошел к машине и стал уверенно поворачивать рычаги. Машина заработала. «Нужно послать излучение, которое освободило бы всех пораженных Штирнером», — сказал Качинский. «Правильно!» — ответило несколько голосов. И Качинский принялся лечить на расстоянии, как выразился кто-то из стоящих в комнате. «Ну что?» — спросил Заур одного из солдат, обыскивавших подвальное помещение. «Штирнер не найден», — ответил он. «Ищите в первом этаже. Обыщите каждую щель». «Виноват, господин прокурор», — обратился Качинский к прокурору. «Могу ли я взять эти чертежи? Штирнер передал их мне». «Сейчас я ничего не могу разрешить трогать или брать отсюда. Все это является следственным материалом. Потом, может быть...» «Очень жаль», — ответил Качинский. «Хорошо, однако, что я успел ознакомиться со всем этим и записать важнейшие формулы. Обойдемся и без чертежей», — подумал Качинский. «А они, пожалуй, и в формулах не все поймут». «Я также хочу обратиться к вам с просьбой, господин прокурор», — сказал Готлиб. «Необходимо вызвать дополнительный отряд для охраны подвала, в котором хранятся огромные ценности. Я полагаю, что настаивать на этом я имею право, поскольку я являюсь законным наследником. Думаю, что теперь вопрос о нашем праве на наследство ни в ком не вызовет сомнения». «Ваши права — вопрос будущего», — ответил прокурор. «Но против усиленной охраны я ничего не имею». Заур все больше хмурился, слушая этот разговор. Он подошел к Готлибу и язвительно произнес: «Не слишком ли вы забегаете вперед, господин Готлиб? Как вам должно быть хорошо известно, суд присудил наследство в пользу Эльзы Глюк, и решение вошло в законную силу. Но оно может быть пересмотрено ввиду вновь открывшихся обстоятельств». И вдруг, вспылив, недавний союзник крикнул: «Да вы с какой стати вмешиваетесь в это дело? Довольно морочили всех. Если вы еще раз станете на моей дороге к наследству, я потребую, чтобы вас арестовали. Вы выступали от имени Глюк, и, значит, являетесь соучастником преступления». «Но вопрос о причинах лишения наследства вашего почтенного родителя», — горячился Заур. Спор их был прекращен появлением Кранца. «Ого!» — в волнении размахивал он руками. «Вот оно самое! Вот где мы с вами, Готлиб, брили господина Штирнера и чистили его платье, и получили ночаек с его милости. Помните, ваше превосходительство, вещественное доказательство, которое я преподнес вам в тюрьме?» — обратился он к прокурору. «Монетку, помните? Это самое и есть мое преступление. Цена крови, так сказать. Вместо того, чтобы убить, я почистил платьице у господина Штирнера». «Никто не поставит вам в упрек этого преступления, Кранц. Довольно вы насиделись. Теперь вас ждет серьезная работа. Клетку мы захватили, но птичка улетела. Штирнера нет». «Найдем, найдем. Из-под земли выроем», — весело сказал Кранц, потирая руки. «Печальные новости», — послышался голос Качинского. Он отложил трубку телефона и сказал: «Сейчас телефонировали с одного завода, что, как только прекратилось действие влияния Штирнера, сотни рабочих упали замертво. Очевидно, наступила реакция после ужасного переутомления, в котором держал их все время Штирнер. Требуется немедленная помощь». Заур, хмурый и злой, вышел из комнаты и поднялся на третий этаж. В зимнем саду он застал Эльзу и свою жену. Эмма бросилась к нему с радостным криком: «Отто!» Но он грубо оттолкнул ее. «Откуда ты?» — хмуро спросил он жену. «Уйди, мне надо поговорить с фрау Штирнер». Эльза с упреком посмотрела на него. Эмма со слезами на глазах на Эльзу, как бы говоря: «Видишь, как он относится ко мне?» «Ну?» — сказал Заур, сурово глядя на жену. Эмма вздохнула и послушно вышла. «Отто Заур, я не узнаю вас», — с упреком сказала Эльза. «Она мое несчастье. Я не знаю, как отделаться от нее», — с раздражением сказал Заур. «Вы должны знать, что моя любовь к ней была искусственно вызвана Штирнером». «Это не дает вам права так относиться к ней. Она не виновата ни в чем, и она любила вас раньше, не по приказу Штирнера». «Какое мне дело до нее?» — также раздраженно ответил Заур. «Где Штирнер?» «Он ушел». «Как? Куда?» «Я не знаю. Он не сказал мне, но в доме его нет, наверное». «Вы лжете. Вы скрываете его». Эльза встала. «Послушайте, Заур, если вы не оставите этот тон, я сейчас же уйду». Заур заставил себя успокоиться и сел рядом с Эльзой. «Простите меня, Эльза», — почти ласково сказал он. «Я слишком изнервничался за это время. Вы говорите, Штирнера нет. Вы, значит, свободны?» Эльза в ответ кивнула головой. «Что же мешает нам теперь быть вместе?» «Заур, но ведь у вас ребенок, жена». «Не говорите мне о ней, Эльза». Он взял ее руку. Эльза нахмурилась и тихо, но решительно отняла свою руку. Не только жена и ребенок отдаляли ее теперь от Заура. Новые черты характера Заура делали его чужим. А может быть, это и не новые черты. Может быть, эта грубость и черствость всегда жили в нем под покровом холодной корректности, и она раньше только не замечала их. И еще одно удерживало Эльзу. Штирнер, каким она узнала его в последнюю ночь, поразил ее воображение. Он был преступен. Он учинил насилие над свободой ее воли и чувств, но он прошел через ее жизнь, оставил след. И та бездна страдания, которую он открыл перед ней в последнюю ночь, не могла не взволновать ее. Вернув ей свободу, он показал, что доля порядочности еще сохранилась в нем. Заур не понимал, что творится в душе Эльзы, и думал, что в ней говорит лишь женская стыдливость. Он сделал новую попытку взять ее за руку и начал говорить, все более увлекаясь. «Скажите «да», Эльза, и мы будем счастливы. Мы оба много страдали и заслужили право на счастье. И еще, Эльза, вы помните, я радовался, когда вы отказались от наследства, потому что я боялся потерять вас. Я думаю, что теперь оно не будет стоять стеной между нами. Штирнера нет. Что мешает вам воспользоваться вашим правом? Готлиб? Мне не страшен этот щенок».